эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Рагачоўшчыну, у вёску Стоўпня. Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам. У вёску Стоўпню, што на Рагачоўшчыне, я прыехаў з нашым сталым слухачом Анатолем Шапялевічам, героем нядаўняй перадачы пра ровар, які яму падарыла радыё Свабода. Прыехалі мы ў госці да тутэйшай вершаскладальніцы Любові Ковалевай, 70-гадовай прыгожай жанчыны з вельмі цікавым лёсам. Любоў Сямёнаўна накрыла шчодры стол, падрыхтавала свае вершы, а я чарговы раз пашкадаваў, што, як заўжды, за рулём. Не знайсці лепш на цэлай планеце края за Беларусь прыгажэй. Тут і песні гуляюць, як вецер, ды звіняць, як цудоўны ручэй. І пяшчотна на сэрцы і люба ад такой прыгажосці яе збіраюцца дзеўкі да шлюбу, ды палошчуцца кветкі ў жніве. Любоў з'ехала з Беларусі ў юнацтве, служыла ў савецкім войску сувязісткай, жыла на далёкім усходзе, у Вугоршчыне і Пецярбургу, на радзіму вярнулася 10 гадоў таму. Вярнулася не паміраць, а атрымліваць задавальненне ад радзімы, якая ў вершах на незабытай роднай мове малюецца ідэальнай зямлёй. І глядзяцца ў сінія воды зоркі ў ціхай прахладзе начэй, то вядуць над зямлёй хараводы, то ўсмешку п'юць дзіўных вачэй. Прыгажэй не знайсці вам нявесту, як на нашай ласкавай зямлі, і ляцяць увысь звонкія песні, дзе курлычуць вясной жураўлі. Як гэтыя вершы кантрастуюць з той Беларуссю, якая грукоча дажджом за вакном. Па дарозе ў Стоўпню я падвёз кабету сярэдняга веку крыху на весяле. Разгаварыліся пра жыццё. Мая папутчыца працуе аграномам у немалым СВК. І калі размова дайшла да палітыкі, высветлілася, што мая суразмоўца шмат чаго чакала ад прэзідэнцкіх выбараў. Прычым не 2010 года з драматычнай плошчай, а ад мінулагодніх, калі яна галасавала за Татьяну Караткевіч. Да, хацелася ўжо змяніць прэзідэнта. Рыгоравіч сваю папулярнасць растраціў. Уже растраціў. Да заработков нет, зарплата падает. А единственное, что в магазинах цены поднимаются. У доярок вообще ничего нет. Они поднимаются в 4 утра, ложатся в 3 утра. И все равно я ничего не зарабатываю. Вот и все, что я могу сказать. 200 рублей. И то с задержкой, с большой задержкой. Людям сподобалась именно Татьяна Караткевич? Да. А чему сподобалась Караткевич? Потому что она женщина. Может, она что-нибудь изробила в Беларуси. А так уже все знали, кто будет президентом, как будет президент. Поэтому... То есть сирот ваших знакомых? Все. Але вернемся с холодной дождливой трассы на теплую утульную кухню Любови Ковалевой, якая хоча порадовать мяне поэзией, а я неудячны, хочу почуть, як жилося и служилося советским офицерам у Вугорщине после 56-го года. Моя суразмоўца была там от 1967 по 1972. Тамаши, дочка у меня там родилась в Будапеште. Секиш Фехервар там недалеко от нас, потом печь, вот мы ездили ковры туда покупать. А город наш назывался Тамаша. Вы контактовали? Контактовала. Я была председателем женсовета. Вот, и ездили мы, значит, к ним ездили. Там я первый раз попробовала сигарету. Ну, я там немножко подрабатывала. Сначала у кафе поработала, там мыла. И вот этот год, что я там поработала с мадьярами, ездила товар на базу на ихнюю получать, так я там так хорошо поднаторела языка. Ну, язык, конечно, у них язык сломать можно. Ну, мне очень нравилось там, я не знаю. Во-первых, чистота, красиво, чисто. Ну, так и люди по-разному относились. Наши женщины, конечно, не умеют себя вести, потому что когда там были оценки, то это, конечно, позорище было, не высказать. Что они робили? И лезли друг к другу за волосы, таскали, хватали эти тряпки дешевые, но у них они только там потешались, стояли на как это. А что у нас было? У нас ничего не было. Особенно вот те, которые уже 5 лет отбыли и уезжали в Союз, поэтому им уже хотелось побольше нахапать чего-нибудь там такое себе и родственникам, и детям, чтобы я, кстати, тоже своему. У меня там ребенок родился, и я тоже наперед покупала. Вы коли были там, у Венгрии, вы что-нибудь знали про 56-й? Да. Про 56-й год? Да. Ну, я уже сейчас, вы знаете, уже столько же лет прошло. Разве теперь уже вспомнишь, что... Мне кажется, что даже мне и не говорили. Потому что так особо как-то такого среди мирного населения я не помню, чтобы... Ой, мирного населения. Ну, простого населения. Я не помню, чтобы там были такие разговоры какие-то. По-разному люди. Вот местное население относилось по-разному. Якая цікавая агаворка пра мірнае насельніцтва, не цывільнае, а менавіта мірнае. Значыць, савецкія вайскоўцы і ў 70-е дапускалі існаванне нямірнага насельніцтва. А цяпер вернемся на трасу да беларускага мірнага насельніцтва. Кажуць, што беларусы такія людзі памяркоўныя, спакойныя, што скора будзе. Я вам кажу, скора будзе. Пойдуць. Будем. Уже не то, что злоба закипает, а уже сильно накипает. Такой искры я еще не знаю, но что-то будет. Вы знаете, хоть вы журналисты, вы записываете на диктофон, но это будет. И не в далеком будущем это будет. Потому что не только я одна об этом говорю, а уже люди потихоньку поднимаются. Так что бунт в Белоруссии будет. Посмотрите, это не только мои слова. Это говорит уже пол Беларуси. У нашым цёплым літаратурным салёне слова ўзяў Анатоль Шапялевіч, які ўбачыў на кніжнай паліцы аповесць Алеся Адамовіча «Карнікі» і тут жа ўспомніў і выканаў сваю песню, напісаную пасля прачытання той Адамовічавай кнігі. Карники фашисты вёску окружили, жыхароў побитых у хатах палили. Стрелили в бабулю, стрелили в матулю, а дзяўчына ў хаце кувала зязюляй. Прошу, не страляйте, не бейте паночки, я спею вам песню, посею гурочки. Что я навещая, прошу перекласти, может, Мэтхан знает и партизанам части. Просите, не страляйте, не бейте паночки, я спею вам песню, посею гурочки. Хаты схамянулись, даслухали песню, стрелили у дзяўчыну, рэха душу несла. Стрелили у дзяўчыну, рэха душу несла. Это я, как прочитал эту книгу, такая склалася у меня что-то там, как бы я не знаю сам. Слухаючы вершы і песні за смачным сталом і памятаючы той дыялёг з аграномікай на трасе, я зразумеў, што наша вёска раскалолася як мінімум на тры клясы. Адна кляса калгасных феадалаў, другая пенсіянераў, якія могуць сабе дазволіць літаратурную творчасць, чытанне, пяянне, ну, чыста шляхта. І трэцяя кляса, самая маладзейшая, тыя, што працуюць на фермах і палях, якім зараз не да вершаў, але да голасу якіх трэба прыслухоўвацца, асабліва ўладзе. І што дальше? Почаму я главны агроном колхоза, я не получаю 4 мільйонаў? Дык за што я заканчывала Горкаўскую акадэмію? Спрашваецца. І мне не стыдна это сказаць. И так же могут сказать и наставники. И докторы, и все так скажут. Нам сказали молчать, вот и мы молчим. До конца концов, сколько уже можно молчать? А молчать-то уже больше невозможно. Пускай даже президент знает, что люди уже поднимаются против него. Так поднимутся ж простые люди, как мы вот. И это будет опа. Разве так можно с нами поступать? Так с нами поступать нельзя. А деревни-то не маленькие, и города не маленькие. А народ не сполохается рядов ОМОНа? Господи! Кого мы уже только не боялись. А если поднимемся, не хватит ОМОНа. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на Рагачоўшчыну у вёску Стоўпня. З вами быў Дмітрий Бартосік. До новых сустрэч у эфіры.